Глава 4. Актриса, значит. Советник юстиции Александр Михайлович Стрельников задумчиво перелистывал тоненькую папку. Пока в ней всего несколько листов, возможно, так и останется, дело уйдет в архив. Но он почти не сомневался. Впервые за долгие годы оба несчастных случая, произошедшие почти одновременно, убийство. Скорее всего, это поспешное суждение. На первый взгляд все выглядело так, будто профессор Григоревич умер от сердечного приступа или тромбоэмболии, а значит, причастных к его смерти нет. Но опыт подсказывал, что смерть не была естественной. Эта мысль шевелилась маленьким червячком, грызла душу. В мусорном ведре и пакете должны быть коробки из-под еды на вынос, грязные кружки и стаканы, крошки печенья. Но комната выглядела так, будто ее тщательно убрали. Слабый, но характерный запах отбеливателя все еще ощущался в воздухе. Кто будет убирать комнату, где лежит мертвец? Сложно представить, что профессор сам собрал мусор, вынес его к мусорным бакам, потом тщательно все вымыл и лег помирать. Пока не приехала народная артистка, все было спокойно. Конечно, без убийств не обходилось, но в маленьком городке они были исключительно бытовыми и раскрывались за сутки. А тут два несчастных случая одновременно. И оба раза рядом знаменитость. Приехала к внучке, волонтеру, пришла в усадьбу, где та работает, и обнаружила труп. Да еще и рассуждала со знанием дела, мисс Марпл. Поселилась в гостинице. В первую же ночь в соседнем номере умирает другой постоялец. Даже в детективных сериалах, которые Стрельников старался не смотреть, чтобы не возмущаться, убийства совершались через некоторое время. Киношные маньяки не убивают без остановки. А тут на тебе, два тела подряд. О чем умолчала актриса? И ведь не поймешь, что у нее на душе. С таким опытом и мастерством сыграет, что захочет. Вот и сейчас уставилась, как будто он подчиненный. Какой взгляд! Так и хочется вытянуться в струнку. Что же дальше? Мы ждем заключения судмедэкспертов по обоим делам. Если смерти неестественные, первые 48 часов расследования имеют решающее значение. А его семья? Не унималась актриса. Мы с ними свяжемся. А его вещи? Мы заберем телефон и ноутбук, одежду и другие вещи, осмотрим и оставим здесь, под замком. Стрельников порекомендовал хозяйке гостиницы отменить бронирование номеров на ближайшие дни. Та прикусила губу, но кивнула. До выходных почти неделя, а в будни бронирований немного. «Серафима Ананьевна, передайте копии документов о пребывании у вас профессора Григоревича. И еще, мы должны быть уверены, что сможем связаться с вами в любой момент, если понадобится». По лицу женщины он видел, что та все поняла. Как потенциальная подозреваемая, она должна оставаться на месте. «Но Таисия Александровна...» «Я рекомендую Таисии Александровне не покидать город. Она может проживать в своем номере». «Конечно», — хором ответили женщины и переглянулись. «Вам придется сдать отпечатки пальцев, чтобы исключить их с места происшествия». «Какой-то сюр», — пробормотала Серафима Ананьевна. «Моя гостиница — место преступления. А мы все подозреваемые». «Так почему ваша горничная отказалась убирать комнату Григоревича?» На второй день после его приезда Леночка убиралась, а профессор подкрался сзади и схватил ее за талию. Она вырвалась, но профессор не отпускал, пока она не ударила его ногой по лодыжке. Там могли остаться синяки. Но это же нормально в такой ситуации. Что ей оставалось делать? «Боюсь, без свидетелей это лишь ее версия. А профессор уже не сможет рассказать нам свою». «И как же теперь? Что будет?» «Патологоанатом сделает заключение о причине смерти. И если профессор умер по естественным причинам, мы передадим тело и вещи его родственникам. Вот и все». «А если нет?» Следователь молча покачал головой, а актриса заметила. «Такое маленькое слово и такие серьезные последствия. Если... Но вы же не думаете всерьез, что кто-то из нас убил этого профессора? Как его там? У нас нет мотива». Она машинально потерла все еще болевшее плечо. «Он чем-то похож на мистера Дарси», — сказала Серафима после ухода следователя. «Вы тоже любите этот сериал?» «Конечно. Согласитесь, что Колин Ферт был идеален». «Я тоже не смогу смотреть новые серии». «Но о чем мы говорим? Похоже, нас подозревают в убийстве, а мы обсуждаем сериалы». «Если говорить только о смерти профессора, то можно сойти с ума. Давайте сменим тему. Вам так повезло. Гламурная жизнь». «Не такая уж и гламурная. Труд. Адский труд. Учить роль. Разметка сцены, репетиции, всякие изменения в тексте, гастроли. Ты не можешь позволить себе заболеть или быть не в настроении. Нервы. Но обо всем забываешь, когда выходишь на сцену. Я счастлива, что лишь пару раз в жизни была не в образе». «Я всю свою жизнь не в образе. И как-то живу», — пробормотала Серафима. «Вы скучаете по театру?» Таисия хотела ответить, что она и сейчас играет на сцене, но вместо этого вздохнула и честно ответила. «Да. Но шансы упали, и ничего не осталось примечательного под заходящей луной, как говорила Клеопатра. И, кстати, он не мистер Дарси». «Кто?» «Следователь. Красивый и высокомерный. Клавдий». «Что Клавдий?» «Он Клавдий. Из Антония и Клеопатры». «Вы всегда приводите в пример Шекспира?» «А как же иначе? Нет ничего на свете. Тьфу, я хочу сказать, что не случается ничего, о чем не говорилось бы в его пьесах. Так почему вы решили заняться гостиницей? Я услышала, что вы были хирургом-офтальмологом». «Когда умер муж, мы были коллегами. Входя домой или в кабинет на работе, я ждала, что сейчас его увижу. А потом понимала, почему не увижу. И это каждый раз было так, словно я снова теряла его. И почему-то не проходило со временем. Раньше, когда мы путешествовали, я говорила, что в другой жизни хотела бы быть владелицей маленькой гостиницы. Сын купил этот дом и предложил сделать здесь гостиницу на мой вкус». «И вы согласились?» «Не сразу. Я долго сопротивлялась и считала это полной глупостью, а потом поняла, что гостиница поможет мне справиться. Я все еще скучаю по мужу. Но здесь нет воспоминаний, и эта работа держит меня в тонусе 24 часа в сутки. Я почти исцелилась». Дверь в столовую распахнулась, и вихрем ворвалась невысокая женщина со светлыми кудряшками. Вместе с ней ворвался аромат только что испеченного хлеба, и вся женщина была такой уютной и сдобной, что на лицах Серафимы и Таисии невольно заиграли улыбки. «Лёля, ты, как всегда, вовремя. Заварить чаю?» «Конечно, я принесла плюшки. Как чувствовала, что ты не одна и испекла побольше. Плюшки в виде сердечек, слоёные, посыпанные чуть растаявшим сахаром, выглядели и пахли так, что Таисия загнала слово «диета» в самые дальние уголки ее мозга. «Все хорошо? Я услышала о происшествии». «Все нормально, но прости, забыла предупредить, что полиция и к тебе наведается». «Ничего страшного. Я Лёля», — женщина улыбнулась Таисии. «Вообще-то Ольга, но все зовут меня так». Это имя идеально подходило улыбчивому солнышку. «Грайлих. Таисия». Заметно, что Лёля, в отличие от Серафимы, не интересуется театром. Никакой реакции на знаменитое имя не последовало. Но плюшки. Разве можно обижаться на человека, который печет такие плюшки? «Думаешь, они спросят, почему я отказалась приносить ему еду?» «Вы тоже пали жертвой его поползновений?» — поинтересовалась Таисия. «В моем случае это не блудливые ручки, а грязный рот. Бывают же такие люди. Он готов был обгадить все. Все ему не так. Ужасный человек. Даже жаль, что мерзкий характер не стал причиной его смерти. Хотя мертвых... Нет, не в этом случае. Кстати, надо отнести плюшку и кофе тому молодому полицейскому на площади». «Они что, оставили полицейского?» — ахнули Серафима и Таисия. «За нами собираются следить?» Лёля вернулась, когда чай уже остыл. «Мы думали, тебя арестовали». «Слушайте, я вам такого расскажу. На опознание тела приедет бывшая жена профессора. Больше никаких родственников у него нет. То есть самый близкий ему человек — бывшая жена? Ха, усмехнулась Таисия. Вы правда удивлены, что он в разводе? Нет, я удивлена, что кто-то вообще вышел за него замуж. Удивительно, что полицейский тебе об этом рассказал. Так он каждый день берет у меня еду на вынос. И родители его все праздники у меня справляют. Лёля смутилась. Я не подумала. Надеюсь, у него не будет проблем. Он работает в полиции меньше года. Каким бы мерзавцем ни был человек, по нему обязательно кто-то скучает, вздохнула Серафима. Но вряд ли бывшая жена. Чай остыл. Кто-нибудь подольёт кипяточку? К вам часто заходят одинокие и незнакомые мужчины? Поинтересовалась Таисия. Ко мне на «ты». Что за вопрос? Мы забыли о том, что вчера случилась еще одна смерть. Девушка в озере из волонтеров. У вас же там внучка, вспомнила Серафима. Дамы, я старше вас лет на 20, но... Если это удобно, ко мне тоже можно обращаться на «ты». Редкий случай, когда Грайлих захотелось вписаться в эту компанию, такую теплую и жизнерадостную, и даже подружиться с милыми женщинами. Когда она в последний раз с кем-то дружила? Были приятельницы, с которыми приятно ходить по выставкам или в спа, но не больше. Несомненно, это плюшки виноваты. Что Лёля туда подсыпает? Так вот, она задумалась, а женщины ждали продолжения. О чем я? Ах, да, волонтеры сказали, что погибшая девушка видела какого-то незнакомца в парке усадьбы. «Был один. Я спиртного не подаю, но разрешаю сходить в магазин на площади». Он сходил, принес бутылку водки и выпил половину под мой ужин. Я даже опасалась проблем. «И ты его не разговорила?» «У меня были дела на кухне, а когда я вернулась в зал, он уже ушел. Знаете, он чем-то похож на цыгана. Темная кожа, черные волосы». Дверь распахнулась, и в столовую влетела группа молодежи. Пространство сразу наполнилось громкими голосами. «Ба! Тая! Я так и знала, что найду тебя здесь! Мы идем есть пиццу в дом роллов!» «Не смотри так! Роллы там есть невозможно, а пицца хотя бы съедобна. И можно потанцевать!» «Завтра же на работу!» «Чем это помешает? Мы не обязаны сидеть взаперти в усадьбе! Кстати, приходи завтра, и я проведу тебе персональную экскурсию, если ты никуда не собираешься!» «У меня нет планов на завтра. С удовольствием приду». «Не знаю, как мы будем справляться без Тани. Она готовила выставку предметов, найденных в усадьбе. Теперь придется или отказаться от этой идеи, или разбирать ее записи. А их целый ворох». «Ох, извини, ты устала, да?» «Немного. Я не думала, что окажусь посреди двух происшествий». «Ах, да, я забыла, что профессор Григоревич жил в твоей гостинице». «Как он тебе?» «Никак. Напыщенный и противный». «Он к тебе не приставал?» «Мы же все время с мальчиками. Но придирался ко всему. На месте нашего шефа я бы просто прогнала его. Ну как же, профессор? Пришлось слушать его бредовые вопросы. Молодые люди уже давно ждали Кристину на улице». «Странно. Второй день в чужом городе, и уже знаю столько народа. Мармира, Серафима, Лёля, друзья Кристины. Алина, Михаил, Анатолий. Только имени невысокой полноватой девушки в обтягивающих джинсах она пока не знала. Внучка убежала, а Таисия выждала полчаса и отправилась прогуляться. Она как бы невзначай прошла мимо кафе на площади, остановилась у окна, так, чтобы ее не было видно, и замерла, вглядываясь в стекло. Люди ведут себя совершенно по-другому без родственных глаз. Музыка играла что-то ритмичное. Опять эти мерзкие басы. Таисия еле успела спрятаться за угол, когда к дверям кафе подошел молодой человек. Высокий, хорошо сложенный. Да он красавец. Где я могла его видеть? Конечно, это молодой человек, который ссорился со старым садовником и порвал конверт в саду усадьбы. А он что тут делает? Тоже студент? Вернувшись к окну, Грайлих увидела, как все оживились с приходом новой персоны. Особенно Алина. Ее лицо озарилось радостью. «Так-с», — голос за спиной заставил вздрогнуть. «Подсматриваем». «Крис, ну как ты вышла?» «Тут есть и другая дверь в огород. Так и знала, что ты не удержишься. Почему ты не веришь, что у меня все в порядке? И кто из нас взрослый, если ты подсматриваешь? Тогда уж просто зашла бы в кафе. Бабуль, так же нельзя». Грайлих почти покраснела и тут же перевела разговор на другую тему. «Этот красивый мальчик тоже из ваших?» «Тимофей? Нет, он местный, но работает в усадьбе садовником. Уезжать не хочет, а работы в Балтужеве немного. Ну и тусит с нами». Мне показалось, Алина к нему неравнодушна. «Он избегает Алину. Там вроде была какая-то история, но я не в курсе». «Многовато историй для этого городка. А что ты думаешь о Тане?» «Серьезная девушка, верующая вроде. Мы на эту тему не говорили, но она часто ходила в монастырь». «Ты думаешь, она покончила с собой? Верующие знают, что это грех». «Не могу сказать. Она была скрытной. Знаешь, такой взгляд, как будто все про всех знала. В общем, я пошла, а ты пообещай, что не будешь за мной следить. Мы же не в детском саду». После ухода внучки Таисия бросила прощальный взгляд в окно. Алина встала, призывно откинула назад волосы и пошла к Тимофею. Они могли бы составить идеальную пару. Тимофей мгновение смотрел на девушку, потом повернулся к ней спиной. Алина застыла, пожала плечами и направилась к Анатолию. Вытащила его в центр зала, обняла за плечи и прижалась к нему. «Ах ты ж! На глазах моей внучки соблазняешь ее молодого человека. Но он-то хорош!» Повелся, обнял в ответ, запорхал вокруг, словно мотылек вокруг лампы. Дверь хлопнула, из кафе выскочила Кристина и, не заметив бабушку, побежала в сторону моста. «Боже, но там же лес! Там бродит незнакомец!» Таисия собиралась броситься за внучкой, но дверь вновь хлопнула, и в том же направлении побежал Анатолий. «Вот теперь вымаливай прощение», — злорадно подумала Грайлих. Дверь хлопнула в третий раз. На улицу вышла Алина с мобильным возле уха. Лицо ее менялось на глазах, пока она слушала невидимого собеседника. Девушка нажала отбой, постояла на месте, приходя в себя. Потом увидела Таисию и направилась к ней. «Таню убили!» Звонил наш руководитель. Ему сказали в полиции. И она была на третьем месяце беременности.